Глава 31. Они скачут под тучами, черными, как капут Мортуум. Против ветра, рвущего волосы Уэса из-под наслоений геля, а волосы Маргарет из заколки. Волосы путаются на ветру, темные со светлыми, хлещут его по лицу, так что слезятся глаза. Из-за плеча Маргарет ему отчетливо виден хаос на протянувшемся перед ним поле. По пути следования Хала трава обуглена и обрызгана, как росой, серебристой влагой Coincidentia oppositorum. Больше лошадей, чем он в состоянии сосчитать, галопом проносится мимо. Топот их копыт эхом повторяет приближающиеся раскаты грома. Суставы пальцев Маргарет, сжимающей поводья, побелели. Все мышцы Уэса напряжены. Он крепко держится за ее талию, ногами упирается в стремена их двойного седла. Мало-помалу они нагоняют гончих, которые все до единой захлебываются лаем. В самой середине собачьей стаи он замечает знакомую медно-рыжую спину и уши бедокура, хлопающие на ветру. Он выглядит громоздким по сравнению с небольшими поджарыми биглями и фоксхаундами, но держится вровень с ними. А дальше впереди белая полоса бритвой рассекает траву. Хала! Он проскальзывает под изгородью, преследуемый восходящим облаком дыма. Гончие протискиваются через перекрещенные перекладины, огрызаются друг на друга. Первые из всадников, следующих за ними, прыгают через изгородь вслед за стаей. Но если попытаются прыгнуть и Маргарет с Уэсом, то он вылетит из седла или, в лучшем случае, отделается переломом копчика. Путь в объезд отнимет драгоценное время, но выбора у них нет. Маргарет заставляет отблеска повернуть, держась вплотную к изгороди. Несколько всадников послабее следуют за ними вплотную. Ногу Уэса чуть не сдавливают бока двух лошадей. У него кружится голова от усиливающейся серной вони, но пока деваться отсюда некуда. Скрипя зубами, он поворачивает голову, просто чтобы взглянуть, кто скачет рядом с ними, ноздря в ноздрю. Алхимик Джейми. Рыжие волосы развиваются за ней, как пламя, она тянется к плечу отблеска. Цикл трансмутации, вышитый тонкой голубой нитью, поблескивает на ее кожаной перчатке. Уэсу хватает мгновения, чтобы узнать символ разложения углерода. Едва она коснется тела отблеска, у него появится ожог. Уэс должен что-то предпринять, а он сидит, как истукан, и даже не может разжать руки, боясь вылететь из седла. «Маргарет, слева!» Она резко поворачивает голову как раз в тот момент, когда еще один всадник, блеснув охотничьим ножом, ранит лошадь рыжей женщины-алхимика. Рванувшись в сторону, та сбрасывает всадницу. Уэс не смеет оглянуться, услышав ее сдавленный крик боли. «Надо выбираться отсюда», — говорит Маргарет. «Держись». У него уже ноют крепко сцепленные руки, но он находит в себе силы решительнее схватиться за нее. Они выдираются из грызущейся стаи, вытаптывающей рожь, и быстро сокращают расстояние между ними и лидерами. Уэс не сводит слезящиеся глаза с проблеска белого меха, пока тот не скрывается в густом подлеске. Гончие ныряют под перекладинами изгороди и устремляются прямиком в лес. Деревья высятся, поджидают их. Перекрывая лай, кто-то кричит: «Оцепление!» Уэс чувствует, как сердце уходит в пятки, и отсчитывает секунды до того, как лес поглотит их целиком. Здесь под соснами света нет. Дышать трудно, в воздухе висит туман. Почему-то дыхание слышится громче, чем яростный лай собак, натужный храп отблеска и треск веток под копытами. Они уже так близко к лидерам, что Уэс отчетливо различает Джейми в его алой куртке, словно пятно крови на чернильной черной спине кобылы. На что он надеется без алхимика, черт бы его побрал. Порыв ветра налетает на них, вызывая у него дрожь. Точно так же его передергивает, когда он придает направление алхимической реакции, и тот же животный ужас он ощущал прямо перед тем, как столкнулся с Хала один в лесу. Уэс смаргивает, гончие вдруг рассыпаются во все стороны, как бильярдные шары после удара. Их решительный лай сменяется растерянным отчаянным скулежом. Должно быть, это работа лиса, какое-нибудь изощренное воздействие на божественную искру в каждом из них. Маргарет круто сворачивает влево, за бедокуром. Ветер, который свистит в ушах Уэса, приговаривает смутно знакомым, шепчущим голосом: «Приди!» Он чертыхается. Ты слышала?» «Да», — угрюмо отзывается Маргарет. Лошадь перед ними шарахается и оступается. Ее всадник валится на землю мешком и ударяется головой о край пня. Уэс видит его лишь мельком, пока они галопом проносятся мимо, но этот образ намертво врезается ему в память. По неестественно вывернутой шее и струйке крови из уха Уэс понимает, что этот человек уже не встанет никогда. У него сводит желудок. Смерть заметно повлияла на его жизнь, но он никогда не видел, как она происходит, сам ее простой и ужасный факт. Кто-то только что был здесь, и вот его нет. Он еще ни разу не видел момент, когда чья-то душа покидает тело. Каким надо быть человеком, чтобы участвовать в охоте каждый год? С ее начала прошло не больше получаса, а он уже навидался на целую жизнь. Уткнувшись лбом между лопатками Маргарет, он в отчаянии пытается припомнить молитву, хоть какую-нибудь. «Господи», — думает он, — «дай только Маргарет пережить все это». Когда он поворачивает голову, прижавшись щекой к ее спине, то оказывается, что мир вокруг стал менее отчетливым, подернулся морозной дымкой. Серебристый туман вьется между толстыми стволами секвой, как крадущийся кот. Весь лес шипит и шепчет, словно океан, яростный и дикий. И хотя Уэс мало что видит, кроме темных, нечетких силуэтов вокруг, он готов поклясться, что в тени мигают белые глаза. Невозможно определить, сколько людей вокруг и есть ли вообще поблизости люди. Похоже, Хала пытается отделить их от остальных, загоняет их, будто это они его добыча. Копыта отблесков сбивают похожую на сажу капут мортуум, который припорошен под лесок. Серная вонь висит в воздухе, исходит от почерневших полос тлена, который оставляет за собой Хала, как приманку вроде дорожки из хлебных крошек. Сухой костяной шелест листьев становится громче, грубее, и из этого жуткого водоворота звуков всплывают в тумане их имена. А потом отчетливый на четыре счета ритм копыт, скачущий галопом лошади, быстро нагоняющий их. «Мы не одни!» Уэс оглядывается через плечо, как раз вовремя, чтобы заметить проскочившего мимо гладкого фоксхаунда. Грохочет выстрел. Заряд дроби со свистом пролетает над головой. Ветка дерева взрывается, распадаясь на тысячи кусков, и осыпает их градом. Отблеск вскидывает голову, рвет поводья, выкатывая белки глаз, но Маргарет держит его крепко. «Какого черта?» – рявкает она. Уэс отваживается снова оглянуться и видит Джейми Харрингтона, возникшего из тумана, подобно призраку с дымящимся ружьем. Одной рукой он держится за гриву своей лошади, в другой мотается дробовик. Неудивительно, что его меткость оказалась паршивой. «Ты спятил!» – кричит Уэс. «Ты же кого-нибудь убьешь!» «Я же предупреждал! Если застукаю тебя одного, Уинтерс, ты покойник!» «Я не могу от него оторваться!» В голосе Маргарет слышны панические нотки. «Он слишком быстрый!» «Ничего, я что-нибудь придумаю!» Но мысли у него в голове мелькают так быстро, что он не может зацепиться ни за одну. Во рту расплывается кислый привкус страха. Одна радость – на скаку Джейми не может перезарядить ружье. Джейми быстро настигает их, и, наконец, они скачут бок о бок по предательской тропе, уворачиваясь от жадных объятий низко нависших веток, ныряя под них. Их соперник легко мог бы обогнать их, последовать за гончими туда, где закончится погоня, сделать победный рывок. Но он играет не на победу, вдруг понимает Уэс. Он играет на их поражение. Пока они огибают лощину, Джейми оттесняет их все ближе и ближе к краю. Камни катятся по склону от каждого удара копыт отблеска. Теперь они едут плечом к плечу. Так близко, что Уэс видит горящую в глазах Джейми чистую, полную решимости злобу. Время замедляет ход, едва Джейми выбрасывает в сторону руку, чтобы толкнуть его. Если он потеряет равновесие, то утянет за собой и Маргарет. Он не раздумывает. Выпростав ноги из стремян, он отпускает ее и хватает Джейми за запястье. А потом вокруг уже нет ничего, кроме пустоты. «Уэс!» Он ударяется об землю с такой силой, что воздух вылетает из легких и слышит, как что-то лопается в нем. Вместе с Джейми они скатываются по склону, рыча и сплетясь в клубок, как бойцовские псы. Выступающие камни и корни рвут их всю дорогу до дна лощины. На дне Джейми накидывается на него, встает коленями на руки Уэса, давит его всей тяжестью. Из-за резкого прилива адреналина в момент удара об землю он не почувствовал, что именно пострадало. Но теперь в плечо стреляет такая боль, что темнеет в глазах. Он кричит в пульсирующую темноту. Алая куртка Джейми перепачкана грязью. Глаза все в красных жилках, как бетонная плита в трещинах. Его сжатый кулак и злобная улыбка – последнее, что видит Уэс, прежде чем перед глазами вспыхивают звезды. Боль возникает долю секунды спустя, лизнув череп, как язык пламени. К тому времени, как он приходит в себя, по лицу уже течет жаркая и мокрая кровь. «Как же долго я этого ждал!» Уэс чувствует привкус меди во рту, сплевывает сгусток крови. Быстро проводит языком по зубам. Хотя бы они еще все целы. «Отвел душу, Харрингтон, и ради этого ты испортил всю проклятую охоту! Лучше пусть упустят его, чем он попадется вам!» «Даже после того, что случилось с твоим другом, хочешь, чтобы эта тварь в следующем году вернулась и снова напала на него?» «Эта тварь – последняя, что у нас осталось. Последняя новоальбионская традиция, которая еще наша!» Джейми передергивает плечами, сбрасывает со спины рюкзак и роется в нем, пока не находит тускло поблескивающую серую гильзу. Поднимается на ноги, перезаряжает оружие. «Я же не идиот, Уинтерс!» – он передергивает дробовик. «Невозможно остановить приток таких людей, как ты, какие бы квоты ни вводились. Очень скоро даже такое захолустье, как Уигден, будет перенаселено. И будь я проклят, если не стану защищать наш образ жизни до тех пор, пока могу». «Да уж, ты прекрасна!» Джейми направляет на него дробовик. «Не желаю больше слушать, как ты умничаешь. Я не шучу». «Так и я тоже. Ты высказался, так почему не выслушать меня? Ты ведь не убийца». «А я и не буду им ни по каким меркам, даже если убью тебя. Думаешь, хоть кто-нибудь встревожится, если ты не вернешься? Думаешь, тебя хватится? Просто двумя паразитами в этой стране станет меньше». «Двумя меньше». «Не втягивай ее, сукин ты сын! Если тронешь ее хоть пальцем...» Вскочить Уэс не успевает. Джейми пинает его в бок, и он корчится, задыхаясь. «Джейми!» «Маргарет!» – ахает Уэс. Она стоит в нескольких шагах, нацелив ружье точно на Джейми, и ее золотистые волосы развиваются на ветру. «Беги отсюда!» «Положи ружье, Мэгги!» – велит Джейми. Она не двигается. В глазах горит безмолвная ярость. «Сейчас же! Или, клянусь богом, я пристрелю его, ты и моргнуть не успеешь!» На ее щеке напряженно бьется жилка. Каждая секунда тянется вечность. «Пожалуйста», — думает Уэс, — «уходи отсюда. Просто уходи». У него падает сердце, когда она кладет ружье на землю и жестом капитуляции поднимает руки. «Ну и что ты затеял?» Джейми направляет дуло дробовика на нее. «Я заставлю его смотреть, как из твоих глаз утекает жизнь. А когда сделаю с ним то, что он сделал со мной, я убью и его». «Нет, не может быть, чтобы все кончилось вот так. Ему нельзя терпеть неудачу, пытаясь защитить близкого человека. Тем более единственный раз, когда это в самом деле важно». Уэс рывком садится, но тут же падает от острой боли в боку. При каждом вдохе в легких будто проворачивается нож. «Не смей! Не смей, чтоб тебя! Неужели тебе еще мало?» «Ты правда надеешься, что мы когда-нибудь рассчитаемся? Моих родителей выжили из города ее сородича. Из-за тебя я потерял Аннет. Из-за тебя! Бонвитянина без гроша за душой. А ты все хапаешь и хапаешь то, чего не заслужил. И будь твоя воля, оставил бы от этой страны пустую оболочку, марионетку вашего папы и вашей пародии на религию. То, что делаю я, такое же служение стране, как убийство чудовища». Джейми вскидывает дробовик, прижимает его к плечу. Затаив дыхание, Маргарет молчит, но Уэс достаточно хорошо знает ее, чтобы заметить дикие искры страха в глазах. Она закрывает глаза и расправляет плечи. «Не смей! Я убью тебя!» Уэс едва узнает собственный голос, хриплый и бешеный. «Убью, клянусь богом, я...» Порыв ветра проносится через поляну. Шелестит в опавших листьях, стучит голыми ветками. На языке Уэса появляется привкус соли, от серной вони першит в горле. А потом краем глаза он замечает его. Словно марионетки, которых дергают за ниточки, все трое поворачиваются к нему. Хала сидит на расстоянии вытянутой руки, искрясь в тумане. Его ужасные пустые глаза широко распахнуты, так широко, что можно упасть в них. Он смотрит прямо на Джейми, совершенно неподвижный и безмолвный. Даже когда Уэс видел его один, ощущения были не такими. От него исходит аура зла. «Какого черта он делает?» – бормочет Джейми. Губы Хала медленно растягиваются в усмешке, зубы плотно сомкнуты, как застежка молния. Джейми переводит дробовик на Хала, но прежде чем успевает выстрелить, Хала срывается с места и с тошнотворным треском впивается зубами в голень Джейми. Тот взвизгивает, его кожа обугливается и пузырится. Дробовик с грохотом падает к его ногам, грязь впитывает его кровь. Земля окрашивается серебряным, красным и черным. Едва Джейми успевает скорчиться, лис отпускает его ногу и вцепляется в плечо. Плоть легко поддается, обнажается волокнистое месиво кровавой раны. Уэс способен лишь в ошеломлении и ужасе смотреть на все это, с трудом поднимаясь на ноги. Маргарет выхватывает из ножен на бедре нож. Его лезвие отражает сияющую белизну меха. Нож она вонзает в спину лиса. Тот верещит, и от этого звука содрогаются все кости в теле Уэса и леденеет кровь в жилах. Он ужасен, как крики тысячи человек, различимые сквозь пронзительный, жуткий голос лиса. Хала бьется, пока не вскакивает на ноги, а потом несется в гущу деревьев, а покрытая символами рукоятка все еще торчит возле его хребта. «Давай!» – кричит Уэс. «Я не могу убить его без тебя!» «Сейчас догоню!» – он стреляет взглядом в Джейми. «Мне надо заняться им!» Маргарет колеблется, но кивает. Едва она скрывается в подлеске, Уэс переводит взгляд на Джейми. Он лежит у самых мысков его заляпанных кровью и грязью ботинок и держится за зияющую на плече рану так крепко, словно надеется запихнуть в нее изуродованную мышцу. Отчасти Уэс восхищен тем, как стойко он держится. Ни слез, ни просьб, он лишь гневно глядит на Уэса глазами, полными злой гордости. «Ну что, давай», – выговаривает Джейми. «Ты вообще о чем?» «Не прикидывайся, ты ведь ради этого остался, чтобы отомстить». Уэс не может отрицать, что эта мысль обладает для него притягательностью странного рода. Пожалуй, Маргарет всегда была права, сомневаясь в нем и опасаясь его. Таится в нем нечто темное, что наслаждается этой пьянящей властью. Голову кружит осознание, что наконец-то у него на руках все козыри, и чужая жизнь всецело зависит от него. Частица божественного живет в каждом из них, но лишь алхимик способен поставить эту искру себе на службу. А искра Джейми по сравнению с его – бледный, почти незаметный проблеск. Ради этого он и хотел стать алхимиком, чтобы защищать людей от таких, как Джейми Харрингтон. За все, чему он их подверг, за все, чему намерен и впредь подвергать беззащитное население Нового Альбиона, было бы справедливо или положить конец его мучениям, или, по крайней мере, отвернуться и дать ему истечь кровью. Никто не усомнится, что рану нанес лис, если завершить начатое им с помощью алхимии. 99% человеческого тела состоит из 6 простых компонентов – углерода, водорода, кислорода, азота, кальция и фосфора. Уэс прикидывает, больно ли при этом будет, или тело вспыхнет все сразу. Размышляет, с одинаковой ли легкостью можно провести разложение камня и человеческого тела. Если все едино и единое во всем, какая в сущности разница? Джейми читает все эти мысли по его глазам. У него вздрагивает кадык. Но Уэс просто не может. Он не в состоянии решить эту комплексную задачу. Недостаточно верить в лучшее будущее, словно это что-то столь же неизбежное и вечное, как сам Бог. Он должен это будущее потребовать, должен работать ради него. И хотя Джейми заслуживает страданий, и несмотря на то, что никогда не изменится и никогда не перестанет ненавидеть его, Уэс не может заставить себя размахнуться краденным моментом превосходства, как дубиной. Если он намерен изменить мир и убить Хала с чистой совестью, сделать это надлежит на своих условиях. «Ну давай», — говорит Уэс, — «поднимайся». В меру своих сил, тем более что Джейми почти вдвое крупнее и неуклюж, как никогда, Уэс взваливает его здоровую руку к себе на плечи. Боль в боку усиливается на каждом шагу, но он умудряется дотащить раненого до дерева. Прислонив его стоймя к стволу, Уэс стаскивает с себя пиджак. «Ты чего делаешь?» – стонет Джейми. «Перевязку!» – рявкает он. «Тебе что, жить надоело?» Джейми умолкает, хотя продолжает исходить почти осязаемым гневом, который отчетливо чувствует Уэс. Морщится, когда Уэс затягивает рукава пиджака узлом выше раны на плече, достаточно туго, чтобы остановить кровотечение. «Почему?» «Я бы лучше дал тебе умереть, но, думаю, Маргарет убьет меня за такое, а этого я допустить пока не могу». Он хлопает его по здоровому плечу. «Зато теперь ты в долгу перед бонветянином, запомни». Как бы Уэсу не хотелось задержаться и позлорадствовать при виде горечи и смятения, исказивших лицо Джейми, ему надо отыскать девушку и убить Лиса.